Сам он не забыл умыкнуть свою новую рабыню, сероглазую блондинку, которой пришлось сломать мозг, как и давний знакомый Шира. Зовут эту поехавшую дырку для члена ее господина, Даркнис. Ну если не Мегумин, то хотя бы ее он в этом мире будет учить искусству взрыва. Кстати, не исключено, что это мать Дидар или его тетка. Один в один как тот террорист, только сиськи и задница реально как у Даркнис. Ну и характер после того, как у нее крыша потекла, тоже напоминает ту самую мазохистку. Просит осквернить ее матку и обожает завтрак из семени хозяина. Один раз даже к киске Мита присосалась, когда групповушку устроили, и вылизала с нее всю сперму навыки, чем заработала у бабули пару очков близости за мастерство оральных утех. И кажется, поселила в старушке новый фетиш, ибо та никогда больше не отказывала Даркнис в чести почистить киску госпожи от семени хозяина. Детишки навыки росли не по дням, а по часам, были весьма крепкими и способными шиноби уже в 11 лет, потому добрались в скрытую траву за пару недель. Навыки рассчитывал привлечь своих сыновей и дочерей к доброму делу управления марионеточной скрытой деревней. Кстати, он решил обновить местным промывку мозгов, ибо уже чувствовал, что начался разброд, коррупция и т.д. Для этого, как только добрался к местной главе тайной организации Амаи Узумаки, уволок ее на групповушку с Митой Даркнис, попутно выдав той боевые задачи и поделившись тем, какую коллекцию геномов он ей добыл. Узумаки полностью подчинилась Митой, даже под завистливым взглядом Даркнис с радостью вылезала с киски принцессы клана Семя Наваки. После того, как она показала 60 своих сновоки детишек, которые ютились, паразитируя на одном из главных кланов скрытой травы, Мита и вовсе на радостях подарила 20-летней кунайчи очень глубокий поцелуй. Мита поняла, что та на самом деле больше склонна завести романтические отношения с чистокровной молодой принцессой Узумаки, чем с ее собственным внуком. Лесбиянки для нее еще были немного непривычны, но пара лет общения с Даркнис сгладили углы, и она вполне могла порадовать девочку в награду за такие труды по возрождению клана Узумаки. Детишки Узумаки, конечно, составляли около 80% всех детей Наваки в этой деревне, но не стоит забывать и о нескольких детишках Цунади и Орочимару, а также Орочимару и Микото. Были еще пара гибридов Цунади, Микото и Амай с неизвестным мужиком из клана Кагуя. Были они, даже несмотря на свои 11-10 лет, весьма привлекательными и с мощной чакрой. Они станут хорошими экземплярами в гареме Наваки. Мита весьма хорошо приняла новость о том, что Наваки обеспечил ее старшую внучку потомками. Эта дура, как и ожидалось, немного поучив Шизуне медицинским техникам, в один прекрасный момент подхватила ее и съебалась с Канахи, и в клан Синджу начали приходить кредиторы с долговыми расписками этой сучки. Но Наваки неплохо зарабатывал на сталелитейном заводе Канахи. 10% прибыли в год покрывали больше, чем эта сучка умудрялась пропить и проиграть. Мита со своими объемами чакры умудрилась распочковаться на 20 клонов и немедля вытащила всех и каждого, в ком были гены Наваки и Амаи, даже прихватив саму Амаи, начала проводить им лекции по фуиндзюцу, не исключая с программы секретные методы фуинов Наваки. Она отметила, что каллиграфия и базовая фуиндзюцу этих детишек весьма хорошо, и их можно считать гениями. Если не сравнивать с Наваки и его семью потомками из клана Синджу, те просто чудовища. А Наваки прояснил Мита вопрос с тем, каким образом он воспитал их в фуинах до 7-летнего возраста, и Мита пораженно выпучила глаза. «Давай сюда мне все эти виртуальные симуляции дошкольного воспитания. Я должна убедиться, что их воспитание наиболее соответствует благородным потомкам клана Узумаки». В общем, Мита отжала исходный код и еще неделю капала на мозги Наваки, споря с тем, как именно правильно воспитать гениального ребенка до 7 лет, чтобы у них было виртуальное детство и они не были тупыми машинами и биороботами, каким был Сайюданза. В общем, им пришлось сделать уступки друг другу, и на основе новейших прорывов Наваки в перепрограммировании личностей пленных кунайчи, создать версию Академия Ниндзя 2.0, в которой проводится симуляция первых 10 лет жизни детей шиноби. Ранее он опасался, что больше чем 6-7 лет симуляции искусственного мира повлияют на развитие чакры и телосложения детей, но уже получил достаточно материалов по тайдзюцу и обучению своих учеников, чтобы оптимально выработать программу воспитания молодого шиноби. Так уж случилось, что 10 лет соответствуют 3-му курсу Академии Ниндзя, когда начинают изучать манипуляцию чакры и ниндзюцу. Понимая, что не все его дети будут гениями, Наваки не собирался требовать от детей невозможного и в виртуальной симуляции. Им построит прочную базу, научив тонкому контролю чакры, фуиндзюцу на уровне ученика и подмастерья. Также их обучит общим дисциплинам с расширенным курсом анатомии ниндзя медицины, вобьют в их головы пару справочников по травам и выживанию, научат ставить ловушки, растяжки и взрывные печати. Выйдя из симуляции, они будут полностью готовы приступить к практическому применению чакры в технике мистической руки и трех основных ниндзюцу академии. Также симуляция будет имитировать развитие и нагрузки на мышцы детей вместе с системой циркуляции чакры. В итоге они, не спеша и без риска для здоровья, могут вполне пройти обучение учеников Наваки к 15 годам или раньше. В общем, они станут джоунинами в 15 лет. Может, не уровня легендарного Саннина, но у некоторых детишек есть гены двух из этих засранцев, так что к годам 20 они их догонят и перегонят. А те, что с генами Наваки, уж точно порадуют мета ранним развитием. Или сдохнут на тренировках. 32. Наваки почти месяц трудился, извлекая сотни мощных пленных кунаичи, проводя фуинами процедуры оплодотворения и извлечения созревших детишек. Наваки умудрился создать необходимые фуины, чтобы полностью поместить в фуин плаценту с ребенком, опустошив беременный живот пленницы. Просто вся возня с кесаревым ему в один момент надоела, а естественные роды убили бы половину этих коматозниц. Приводя в порядок их мистической рукой, Наваки отправил их на реабилитацию в виртуальный мир, чтобы вернуть им форму до следующего оплодотворения. Таким образом, пленная кунаичи могла дать рождение 20 малышам, половина из которых обязательно будет ее родными детьми от того, кого Наваки посчитает самым подходящим донором спермы. Сам он на неизвестных кунаичи не собирался разбрасывать свое семя, но для некоторых долгосрочных планов он должен был воспитать лояльных шиноби с максимальным генетическим разнообразием. Потому женщины все же обзаводились и своими потомками, и к годам 40 могли идти на пенсию, заботясь о тех, кого Наваки им назначит детьми. Естественно, он не допускал и шанса, что после промывки мозгов виртуальными мирами эти кунаичи и избранные папаши-рогоносцы когда-то предадут Наваки или его тайную организацию. Также он вписывал в их виртуальные миры и тех детей, что рождали эти женщины. Сама идея этих многодетных семей с мамашами-героинями была разработана в комплексе с одним проектом по реформе сельского хозяйства страны травы. Местный дайми, согласно инструкциям, что заложил в каге скрытой травы, уже был марионеткой их деревни. Была организована закладка фундамента сотни экспериментальных поселений, в которых отправят около сотни ниндзя на каждое поселение. Половина из них будут пленники из скрытого камня с промытыми мозгами из запасов Наваки. Естественно, что эти 50 шиноби в основном будут мужчинами, из них всего 10 женщин от 35 до 40 будут иметь по 2-3 ребенка, одна девочка, один мальчик и третий случайно. Эти дети будут генетически родными для матери кунаичи. Также еще 10 мужчин будут их якобы родными отцами или отчимами, которые взяли себе в жены вдову, но все также будут принимать участие в воспитании и обучении детей. 30 остальных мужчин будут отцами-одиночками, у которых будут по 2 сына или сын и дочь, мать которых, очевидно, будет в другой деревне воспитывать еще 3 детишек, но для них она скончалась при родах или умерла в конфликте с камнем или дождем. Их папаши тем временем вскоре найдут на месте какую-то левую кунаичи или крестьянку, чтобы затащить ее в семью, кормить, воспитывать детей и плодить новых. Остальные 50 шиноби скрытой травы без особой промывки мозгов, помимо общей, они были мужчинами и женщинами от 25 до 35 лет в звании генина или чунина. Тупо отбросы скрытой травы, которые или сдохнут как пушечное мясо, или так и не добьются ничего в жизни, до старости барахтаясь на уровне силы и навыков генина. Наваки собирался уже через год или полуэкстерном превратить всех своих детишек в генина в скрытой травы и дать им заработать опыт ниндзя до 15-18 лет, пока не начнется война. Потому в деревне скрытой травы лишние генины ему были не нужны. И так заданий для практики мало. К тому же те, кого он выбросил в ебеня поднимать целину с крестьянами, назначенными дайми травы, вполне довольны, что могут остепениться и завести хоть какую-то семью. Естественно, то, что силы скрытой деревни так рассеялись, для нее нехорошо. Да и Наваки не собирался за раз все сотню деревенек заселить своими агентами и их детишками, пока ему хватило мороки с 5 поселками. Эти деревни были укреплены стеной стихии земли, которую покрыли такими фуинами, что Узумаки челюсть уронит. Промывка мозгов Наваки на эту дисциплину налегала с особенным акцентом, и почти все 50 выделенных им пленников скрытого камня были на уровне мастера. Барьер вокруг экспериментальных деревень был прочнее, чем у Канахи, а проникнуть в деревеньку, не привлекая внимания местного отделения Анбу из числа 10 папаш-одиночек посильнее, могли лишь те, кто зарегистрируется в местной администрации, где будут работать те самые 10 мамаш-героинь. Конечно, все эти ниндзя, включая женщин, были боевыми единицами, но у них были еще и административные должности и специальности, которым их обучил виртуальный мир Фуина. Они будут напрямую руководить местными фермерами, реализуя один из планов навыки. Идея этой фермы проста. Фермеры сеют пшеницу, которая в этих местах весьма неходовой товар в сравнении с рисом, и максимум рамен из нее делают, и все. За это навыки, кстати, немного ненавидел местных, ибо они не разделяли его любви к дрожжевому хлебу. В общем, зерно посеют, соберут урожай, используя механические косилки, работающие на мускульной силе большого рогатого скота, отобрав более крупные и плодоносные сорта на семена, остальную пшеницу прорастят и пустят на брожение. Да вы все правильно поняли, но навыки не пиво собрался варить, а виски. Благо дерево в стране травы как говнища, бочки дешевые и местные дубы вполне подходят под выдерживание в них коньяка и виски. Вот только виноград для конины в промышленных масштабах не высадить и не добиться урожая в ближайшее время. А вот зерно для виски, пожалуйста. В чем же читы предполагаемого перерожденца? Иначе прибыли в 300 не получите, дело не стоит трудов злобной капиталистической свиньи вроде навыки. В общем-то читы как раз в свиньях и, как ни странно, в фуинах. Навыки как человек весьма широких взглядов не делал разницы между пленной кунайчей и обычной свиноматкой. Хотя свиноматки вовсе не обычны, как ни крути. У них, как и у свиньи шидзуни, есть чакра-система. А это значит, чакра их не убьет отравлением. Навыки с помощью зомбированных ниндзя камня накладывал на свиней фуины сбора яйцеклеток и семени, погружая их в виртуальные симуляции со стимуляторами физических нагрузок для набора мышечной массы. Хотя местные свиньи по какой-то причине и не давали столь привычного для навыки сала, но сочного жирного мяса они давали очень много. И тут в дело вступали те самые пленные шиноби камня, переученные в мастеров фуинов. Они не были спецами такого уровня, что могли раскусить виртуальный фуин навыки, который представлял из себя огромный кусок стали, с которого торчат армированные ленты линий фуинов, подключающихся к устройствам запечатывания и распечатывания свиней в виртуальную симуляцию ускоренного роста. Сам виртуальный мир соединялся с администрацией, где 5 из 10 кунайчи в отдельном офисе работали с имитациями персональных компьютеров, занимаясь делами контроля роста, рождаемости и кормежки свиней запасами ресурсов, загружаемых в куб фуина. То есть, загрузив свиноматку один раз, ее извлекали уже, когда она наплодит несколько сотен поросят и станет слишком стара, чтобы плодиться дальше. Потом ее отправят на забой и разделку на мясокомбинат, где работают в основном селяне. А остальные рожденные уже в фуине свиньи покинут его только в двух случаях. Или они достигнут оптимальной массы для забоя, или по состоянию здоровья, из-за старости как свиноматки или врожденных дефектов, грозящих им смертью. Все они тоже отправятся на мясокомбинат. Фуины питания и отходов тоже регулярно меняются, отходы идут на удобрение полей пшеницы, а фуины с кормом производящегося со смеси высевок зерна, остающихся после перемола муки и жмыха, остающегося после брожения солода для виски. Полностью замкнутая цепь производства, в результате которой производится мука, хлеб, макаронные изделия, бочки тушенки, колбасы, сосиски, паштеты и дохуище бочек невыдержанного виски. Как минимум теперь растущему поколению молодых шиноби не грозит голодная смерть. Проблема состоит в том, что жрать свиньям, которые плодятся в геометрической прогрессии, нужно много и каждый день. Можно, конечно, заморозить время в виртуальной симуляции и размораживать только при сборе урожая. Но хей, у наваки 7 пользователей Макутана без практики в пустую чакру переводит. Конечно, они его родные детишки. Потому он им устраивал нехилый кортеж из Анбу, когда они по своим заданиям отправлялись в поездку на фермы, что были в 10 километрах от деревни скрытой травы. Хаширама таким макаром всю Канаху кормил в свое время. Неужели 7 пользователей Макутана раз или два в неделю не могут прорастить пару тысяч тонн зерна? Селяне тупо охуевали. Они привыкли, что сбор урожая и посевная им грозит максимум дважды в год. Но они по два раза на неделю наблюдали золотые колосья пшеницы на местных полях. Их рабочая неделя состояла из внесения удобрений, которые провозили ниндзя своей вуду-магией, обсирая всю площадь ровным слоем свиного дерьма и костного порошка из отходов скотобойни, вспашки которую опять же сразу и проводили шиноби своей вуду-магией земли, перевернув верхний слой полей и превратив его в рыхлую массу. Засев и полив полей проводился вуду-магией ветра и воды. Все это в течение суток на огромной площади полей, дающих сотни тысяч тонн зерна за урожай. И самое ужасное, оно созревало за одни эти чертовы сутки, и следующим утром селяне с отчаянием в глазах встречали бесконечные золотые поля, собирая все это по двое-трое суток. Этот распорядок рабочих дней стал для них кошмаром наяву. Первые партии спирта и колбасы, произведенные местными заводами, где работали другие селяне не менее охуевающие от чудес местной чикрафуиновой индустриализации, разбавили градус отчаяния. А через месяц эти селяне распробовали вкус жизни на службе у Наваки и позабыли о всех жалобах на огромные объемы работы. Стоит учесть, что страна переживала десятки голодных бунтов с момента, когда скрытый камень года 3-4 назад потребовал от Дайме отдать все продовольствие его страны, пообещав кое-какие политические выгоды и таможенные льготы. С тех пор никто в этой стране не видел сытой жизни. Теперь же, когда Наваки построил свои филиалы комплексов заводов Тантон, названных в честь свиньи ученицы его сестры, люди начали прямо ломиться в эти деревни в поисках сытой жизни, а купцы в поисках прибыли. Ибо что пшеничный спирт, который оставался после последних этапов перегонки браги, и который Наваки забраковал как недостаточно крепкий для выдержки его в бочках для виски, что свиные колбасы, сосиски и тушенка в небольших бочонках, были товаром, ради которого все аристократы отсыпят немало золота, как за уникальный и редкий продукт. В общем, после первых месяцев производства прибыль поползла вверх, и тогда все фуины от поджогов и прочие системы защиты, включая сотню шиноби на каждой точке, дали местному дайме и аристократии осознать, зачем именно нужны такие растраты и вложения боевых ресурсов скрытой травы. В этом мире нет честной конкуренции. Если кто-то не смог удержать свой бизнес в своих руках, он соснет хуйца, каким бы умным и прогрессивным он ни был. Наваки тем временем пересчитывал фуины с пленными шиноби-рейдерами и сортировал их по силе, отдельно откладывая кунайчи. Он, хихикая зловещим смехом, смотрел на парализованную девочку лет 19, у которой был такой знакомый герб Канахи на протекторе. Как же ей не повезло, что у нее бейкуган. В общем, Наваки нашел еще один источник яйцеклеток для своих бесчеловечных опытов в Евгенике. Конечно, он не собирался ее пускать по карусели виртуальных миров, но сейчас он носил протектор скрытой травы, а его лицо было изменено до неузнаваемости. Нет никаких причин не подержать в плену и не поиграть с девочкой Хьюга. Он даже не убьет ее в конце, а просто передаст в руки доблестного Наваки Синджу, чтобы тот вернул ее в Канаху. Мита и другие члены его семейства, включающих молодых Узумаки и свежие пополнения детишек, выращенных с донорских яйцеклеток в пленных кунайчи, сейчас были в секретном учебно-тренировочном лагере, который построили подальше от деревни скрытой травы. Безопасность там была на уровне, который даже Мита оценила похвально. Еще бы не оценила, Наваки неделю там сотнями теневых клонов на стройке убивал. В общем, там около 300 молодых генинов получали особое образование под присмотром 200 инструкторов и охранников уровня Джоунина. В скрытой траве осталось только Амайю, Зумаки и Даркнис. Теперь еще и молодая Хьюга красит одиночество Наваки, проходя повышение квалификации в схватке с врагом в партере на постели. Пока она только проигрывала, ибо запечатанная чакра не располагала к сопротивлению. Наваки тем временем наслаждался ролевыми играми, попутно уговаривая и угрожая молодой Хьюга, что он отключит фуин от нежелательной беременности, если она сильно этого пожелает. Но она не желала и надеялась на возможность побега, выполняя все постыдные приказы ее тюремщика. И то, что он весьма смазлив и так обходителен, ничуть не меняло ее решимости сбежать. То, что будет потом, она пыталась не представлять. Попользованная женщина Хьюга обречена не найти себе пары и сгинуть где-то на миссии или на новой войне. А пока ее хозяин хотел, чтобы она попрыгала верхом на его огромном толстом члене, и она вынуждена это делать, чтобы усыпить его бдительность. Пленница старалась всеми силами выполнить приказ ее тюремщика и довести себя до оргазма его членом несколько как раз подряд. Иначе он грозился сам это сделать, и уж тогда он позаботится, чтобы фуин на ее животе случайно дал сбой. Но судя по тому, что за пару месяцев ежедневных сеансов постельного общения этих двоих, она так и не залетела, фуин был весьма надежен. Значит, она не должна беспокоиться о том, что он будет обильно кончать в ее киску своими горячими сливками. Через некоторое время она уже сама брала инициативу влезть верхом на Новаке или начинала скрытно сосать ему член в весьма неподходящем месте и время. Это она считала маленькой местью своему хозяину, которую он иногда ей прощал, а иногда за этим следовало весьма мучительное и столь ожидаемое пленницей наказание. Новаки хорошо дрессировал свою рабыню, и она уже совсем не вспоминала клан и карьеру шиноби, полностью посвятив себя делу ублажения члена господина. Когда она в один прекрасный день поняла, что проклятая печать Хьюга на ее лбу исчезла для нее, это стало отрезвляющим шоком. Впрочем, она смирилась со своей судьбой рабыни и решила дожить остаток жизни как мать детишек своего господина. Тому, как ей показалось, совершенно безразличен Бейкуган, а то, что он легко снял ее проклятую печать, значит, что он может, если захочет, хоть весь клан Хьюга лишить их глаз, не повредив их проклятием печати. Осталось только разозлить хозяина и заставить его оплодотворить ее матку, заделав ей малыша. Тогда-то он точно от нее не отвертится. 33. Новаки был весьма рад тому, что обрел еще одну добровольно совращенную на сторону зла красотку Кунайчи. Он уже начал ей поручать часть дел, которыми обычно занималась Амай, а дел сейчас была прорва. Продажи выдержанного 3, 5, 9, 15, 25 лет виски и скотча были настолько популярны у аристократии, что Новаки просто не знал, куда девать тонны пачек банкнот. Сейчас политика всех стран просто кипит, соглашения после войн перезаключаются, проводятся банкеты, на которых выжираются тонны спиртного и деликатесов. В общем, склады Новаки пустеют с весьма неприятной скоростью. Он перепоручал распространение своих товаров аристократии Дайми Травы, предоставляя ему инструмент для внешней политики и влияния, а сам пока занимался развитием и тренировкой детишек, которых с помощью излишков продовольствия и закупок различных питательных веществ смог вырастить в своих виртуальных мирах около 1000. Все эти детишки уже через полгода обучения в Академии Ниндзя начали поголовно проходить сдачу экзаменов генинов. Стоит отметить, что к своим 10-11 годам 9-10 из которых они провели в виртуальных мирах, они получили образование, физическую и теоретическую подготовку на уровне чунина, и только практики с чакрой и изучения ниндзюцу с мистической рукой не хватало, чтобы они стали полноценными боевыми единицами. После полугода академии в спартанских условиях тренировки вся теория и их знания впитались их телами и были доведены до уровня рефлексов. Новаки без тени страха выдал им всем протекторы ниндзя травы и отправил поднимать целину в составе смешанной 1000 шиноби, построив для них 10 деревень по образу заводских комплексов Тантон. Новаки использовал раннюю схему с 10 женщинами специальными джоунинами администрации, 30 джоунинами мужчинами для обеспечения патрулей и защиты, 10 анбу, и теперь уже были 50 генинов из числа детишек, выращенных виртуальными фуинами Новаки. Все эти дети вместе с джоунинами образовали стандартные четверки боевых команд по 17 на каждую деревню. Конечно, оставалось еще несколько джоунинов без команд, но они пополнятся генинами выпускниками местных отделений Академии Ниндзя, в которых учатся дети этих джоунинов и женщин из администрации. Когда их станет больше, то возможно, при повышении некоторых команд до чунинов и джоунинов их переведут на новые заводские комплексы. Но были все шансы, что некоторые генины умрут при отражении атак рейдеров и нукининов на заводские комплексы. Именно потому Новаки больше отдавал приоритет к рождению и воспитанию в инкубаторах виртуальных миров девочек-генинов. Даже если они и будут нести потери, то соотношение полов выживших явно не станет проблемой. Если что, то каждый парень сможет завести себе две женушки и плодить с ними кучу маленьких будущих убийц. Потому Новаки также старался сделать генофонд таких деревень разнообразнее, добавляя в каждый выпуск по несколько детишек, рожденных от семени ученика его ученика Нара, или семени Многатой прочих парней с мощным потенциалом. Он даже расщедрился и разбросал несколько потомков Орочимару и Кагуя. Вот только матерями этих деток были не девушки, чьи яйцеклетки он накопил, а случайные кунайчи скрытого камня. Яйцеклетки Микото, Цуми и Нузуки, Абурамитян, Амай и Кушины Узумаки, Цунади и Конан, были жемчужинами коллекции, и он берег их для собственных детей или тех, кого он собирался сделать матерями своих собственных детей. Вот, например, Новаки взял яйцеклетки Микото и заделал ей десяток дочурок с Фугаку, чтобы вывести чистокровных сестренок Итачи и Саски. Смотря на этих черноглазых бледнокожих куколок с волосами цветом как у Микото, Наваки не мог позволить им потеряться в мясорубке с рейдерами, которые сотнями нанимают конкурирующие или просто недовольные торговцы и торговые гильдии. В общем, он забрал их себе и начал отправлять теневых клонов, чтобы выдрессировать из них машины убийства, как их мамочка. А потом, когда они расцветут, он их совратит и трахнет на правах их сенсея. Таким же образом он оплодотворил яйцеклетки Конан с именем Кагуя и Нагата, яйцеклетки Кушина и Амай с именем Нагата и Фугаку, яйцеклетки Цуми с именем Кагуя, Нагата и Фугаку. Абурамичан обзавелась детишками от Нагата, чтобы укрепить и повысить качество чакры ее потомков. Также Наваки хорошенько накопил яйцеклеток Даркнес и рассчитывал, что она разнообразит геномы Учиха, Кагуя, Нара и Нагата стихии взрыва. И, конечно, не забыл и сам завести от этих девочек по десятку дочурок и сыновей, которые сейчас с Мита обучались вместе с новым кланом Узумаки на полигоне тайного учебного центра. Также он использовал яйцеклетки пленных Хьюга, но с ее детками он решил посюсюкаться, как и с теми семью, что носит фамилию Синджу. Уж больно хорошо лег их бейкуган на Макутан деда. Таких всегда лучше держать ближе к семье. Наваки ждал, пока среди этих сотен случайных детишек выделятся особенные образцы, которые он подает на семя и яйцеклетки, создав следующее поколение чудовищ. Осталось еще год-два, и Наваки снова пустит в дело семя своих жеребцов и новых, более совершенных представителей нового поколения гибридов. Он планировал еще до завершения сроков 3 года еще раз собрать образцы уже второго поколения виртуального мира и произвести гибридизацию и выведение третьего поколения супершинобис с самыми лучшими генами их предшественников. Выбрав самые удачные и красивые образцы, он создаст с них свой боевой гарем валькирий, а остальной сброд, что не выстрелил, отправит оборонять свои заводы, которые будут кормить всю эту огромную армию монстров, чтобы они в бою пробуждали свои шаринганы и прочий потенциал и плодили с тамошними кунайчи потомков получше. Когда придет время Третьей мировой, им будет 13-18 лет, и тогда остальной мир шиноби познает на своей шкуре весь потенциал читов-попаданца, которого не задушили в пеленках. Независимость и самодостаточность страны травы была только вопросом времени, а пока нужно по полной мере воспользоваться тем кормом, что бросают в атаку на его заводы, чтобы вырастить на нем настоящих бойцовских псов. К Третьей мировой они станут волкодавами и Наваки с чистым сердцем, оставив защиту скрытой травы на них, посвятит себя отлову самочек из армии скрытого облака и тумана. С их генами Наваки сможет создать совершенную армию вайфу. В итоге таких нехитрых манипуляций Наваки уже через год проводил закрытый экзамен чунинов, на котором некоторые детишки бессовестно сверкали шаринганами с бейкуганами и душили друг друга макутаном. Наверное, это была плохая идея взять семя его 2 сыновей Синджу, чтобы оплодотворить яйцеклетки Амай и Кушины Узумаки с парой девушек клана Кагуя. Теперь у Наваки была целая толпа белобрысых и красноволосых чудовищ с редкими макушками каштановых волос, которым путь только в Анбу, чтобы за их масками никто не рассмотрел шаринганов и бейкуганов, а тех, кто увидит макутан. Но у Наваки все равно не собирался отпускать пленных. Промывка мозгов и отправка на защиту завода – это их удел с самого начала. Наваки не рисковал смешивать бейкуган с яйцеклетками Микото, потому что считал, что идеальный способ вывести супершиноби – это смешать потомков Ашуриби с Дадзюцу с бейкуганом Хьюга. Как показали Ханаби и Барута, результат стоит затраченных ресурсов. Все кекки Гинкай Кагуя, Узумаки и Синджу окрепли и были унаследованы в полной мере всеми детишками, превратив их в ходячие машины убийства. Не обошлось без проблем вроде умерших при родах кунайчи скрытого камня. Все же Шикацумики жрет весь кальций организма суррогатных мамаш так, что никакие добавки в питание и кровь не гарантируют им здоровье. А тут еще и макутан с бейкуганом сверху, под соусом чакры Узумаки. Наваки не рассчитывал, что кунайчи такое переживут, потому выбирал постарше и с инвалидностями. Таких, к сожалению, Наваки, он насобирал до безобразия много, особенно после битвы с 2 джинчурики камня. Радовало то, что детки Кушины и Амай не были такими прожорливыми, как те ежики от Кагуя. После них все стабильно поправлялись в течение года реабилитации и упражнений в виртуальном мире и в итоге пополняли население заводских комплексов. Наваки и не заметил, как пролетело 2 года. Микото наверняка уже родила ему сынишку или дочь, порадовав Фугаку бастардом с мощной чакрой. Если провести кое-какие сложные экспертизы, то сквозь чакру Учиха, доставшуюся от Микото, можно будет разглядеть намек на то, что папаша не Учиха. Но Микото как минимум выебит Фугаку мозги за такие поползновения и намеки о ее неверности. Да и повода якобы нет, Девственность Фугаку сам забрал, пусть и не первый раз для Микото, да и весь клан уже шушукается со смешками, вгоняя в краску главу клана его подвигами на постельном фронте. Старейшины, как люди ответственные, каким-то образом узнали о аппетитах самой могучей самки клана Учиха и о том, каким образом она радовала своего муженька в медовый месяц. Сомнений у никого быть не должно. А чакра и у Микото такая плотная, что при высвобождении душит все живое в радиусе десятков метров, и старейшины это узнал, когда ее против воли посватали Фугаку. Пусть Микото покорно приняла совет старейшин, это не мешало ей намекнуть на ее истинное мнение насчет вмешательства в ее семейную жизнь. Лишний повод не соваться к ее деткам со всякими странными тестами и своим обучением. За 2 года его отпуска Амаи и Кушина Узумаки неосознанно с инициативами то расширили число членов клана Узумаки до почти 150 13-12-летних желторотиков. Были 4 ветви, в основной из которых были потомки Наваки и Амаи, которых последняя плодила по кулдауну, ожидая возвращения любимого донора спермы. Позже Мита решила, что все яйцеклетки Амаи будут оплодотворяться семенем Нагата, он полукровка или даже квартерон, но это лучше, чем инцест между потомками Наваки. Дочурки Нагата станут достойными невестами для ветви детишек Кушины и Наваки. В случае Кушины, то ее яйцеклетки в равной доле шли потомкам и Наваки, и Нагата. Естественно, Кушина до сих пор не была в курсе этого, живя в Конохе, да и не узнает. Мита, конечно, была в курсе всех печатей на теле ученицы и знала цель, с которой Наваки ее поставил. В итоге омолодившаяся на старости принцесса Узумаки решила, что у нее даже чуть больше прав распоряжается таким ресурсом, и благородно уступила половину урожая Наваки на его эксперименты в Евгенике, остальное пустив на чистокровных потомков Узумаки. Но это не мешало ей засматриваться и пускать слюни в сторону красноволосых мутантов с Шикацумики, Шарингонами, а также внучков Наваки с Гейкуганами. В итоге особых экзаменов бабуля признала этих товарищей достаточно чистокровными, чтобы состоять в побочных ветвях ее нового клана Узумаки. Наваки был не против, а деток никто не спрашивал, и они получили клановое образование от теневых клонов Мита. Ко 2-му году уже начались экзамены на джоунинов, и их принимали личные ученики Наваки, которые еще 1.5 года назад стали монстрами наподобие Микото, а некоторые из-за генома помимо Шарингана ее превзошли. Стоит учесть, что это без мангики, который Микото скрывает, а Наваки еще не помог своим ученицам его пробудить. Когда они подрастут и градус помешательства на своем сенсее вырастет, то будет самое время собрать урожай и забрать невинность сестричек Саске, подарив им мангики истинного наслаждения, а потом провести операцию по вечному мангике, чтобы они могли сусанить, пока их чакра не выгорит, без слепоты и всяких пафосных кровавых слезок. Только вопрос, что делать с его собственными дочурками от Микото. Ну, всегда есть старая лесбийская любовь. Наваки был не против научить несколько бисексуальных дочурок Микото, каким образом довести его дочурок до мангики кунилингусом. Может, его дочурки наберутся опыта учиха, рожденных от семени Фугаку и случайной кунаичи скрытого камня, тоже таким образом посвятят в прелести мангики Шарингана. Не убивать же им друг друга, как дебилы. А о дочурках Фугаку от незнакомок Наваки позаботится, как только член освободит. Хи-хи-хи-хи. Градус безумия рос с общей силой деревни. Недалек тот день, когда старого Кусукаге сменит 15-летний парень или девчонка с Шаринганом или Макутаном. Кадры местного анбу и администрации все больше насыщались малолетними шиноби в звании джоунина. Не пройдет и 5 лет, как вся верхушка скрытой травы будет состоять из сыновей, дочерей и внуков Наваки, а также из учениц, которых хорошенько выучил и поимел Наваки. Уже больше заложен фундамент, и полным ходом идет производство 50 дочерних деревень скрытой травы на базе комплексов заводов Тантон. Каждая из них имеет минимум 300 шиноби, 200 из которых генины, набирающиеся опыта, остальные чунины и джоунины, составляющие рабочее ядро филиала деревни, и преподаватели местных отделений Академии ниндзя для детей и сотрудников дочерних деревень. Это был результат тщательно разработанного плана, в ходе которого Наваки собирался создать около 100 полноценных самодостаточных деревень шиноби в силе, не уступающих ни одной деревне малых стран помимо 5 великих наций. Совокупная мощь всех филиалов скрытых деревень травы будет не меньше 10 тысяч шиноби, готовых вступить в сражение по первому призыву. С каждым годом качество этих сил растет, и если сейчас лишь 10% этих сил выше звания чунина, то через год или 2 будет 10% джоунинов и 50% чунинов. И это без учета тех гининов, которых выпустит Академия этих деревень и главной деревни скрытой травы. Сами же заводские комплексы превратились в крепости чуть менее устрашающие, чем ранее уничтоженная деревня скрытого водоворота. Тут даже пшеничные поля имеют отдельную защиту, от которой у мастеров фуинов волосы дыбом встанут, а общая совокупность защиты поставит в ступор и армию великой нации. Только тупая бомбардировка бомбами хвостатых, как это было сделано при атаке на скрытый водоворот, поможет вскрыть скорлупу такой дочерней скрытой деревни. Но стоят ли усилия и риски результата, если они захватят технологии производства фуиновой свинофермы? Может и стоит, но только Наваки уж точно позаботился, чтобы тот фуиновый куб рванул, утопив грабителей в тоннах дерьма, крови и гнилого мяса, после того, как внутри начнется настоящий негуманный свинячий Армагеддон в ускоренном времени и ограниченном пространстве. 34. Господин, к нам поступило сообщение, что они связались с нами. Навакиен секунд 10 впал в ступор, когда к нему подошла и сообщила новость секретарша из администрации Кусукаге. Нахмурившись, он не стал переспрашивать ее и, достав из облака чекрадыма планшет, вошел в свой браузер и, проверив сообщение, обнаружил уведомление и отчет от заместителя директора одного из заводов. Эта должность хоть и была ниже директора, которого Наваки давал на откуп сильнейшему джоунину дочерней деревни, но она назначалась именно через Наваки и только тем, кто прошел специализированную промывку мозгов. Что-то вроде двойных агентов корня в управлении Хирузина, в чьих руках была настоящая власть над заводом и доступ к фуиновому кубу. Сообщалось, что с фуинового куба поступило сообщение. Уже достаточно, чтобы волосы встали дыбом, но это мелочи в мире, где даже у животных есть чакра-система, а на горе Мьёбаку живут говорящие жабы. Так уж случилось, что пусть Наваки и создал кубы с целью производить мясо, он все еще оставил свиньям некие возможности развиваться как физически, так и духовно. Из фуина извлекались свиньи, которые, можно сказать, окончательно проиграли в виртуальном мире и умерли. Фуины, в которых их транспортировали на скотобойню, уже везли замороженные в стазисе тела свиней с мертвым мозгом. Мозг умертвлялся, когда соблюдались определенные условия, и одно из них включало, помимо старости, врожденных болезней, несовместимых с жизнью, также и тот самый проигрыш свиньи в виртуальном мире. Наступал он в результате убийства другой взрослой свиньей в виртуальном мире. Тогда, если туша еще не созрела, сознание свиньи помещали в отдельный мир, где она доживала остатки жизни в изолированном пространстве чистилища, а потом умертвлялась, достигнув зрелости. Был шанс на воскрешение в прежний мир, но там без достаточного интеллекта и усилий было невозможно провернуть такое. Но, как показали цифры, в виртуальном мире уже родилось 3000 новое поколение свиней. Это на человеческий эквивалент результат селекции на протяжении 50 000 лет. Учитывая то, что с каждым разом шла селекция самых-самых, то неудивительно, что в том пекле или, может быть, свинячьем рае последние поколения развились настолько, чтобы собрать все подсказки и отправить сообщение во внешний мир. И если учесть, что для этого нужен хороший контроль чакры, то те, кто отправили сообщение, достойны внимания Наваки. По крайней мере, лучше взять их под контроль, пока они не выбрались с фуинового куба своими силами, что тоже не исключено. Если даже эти свиньи не будут дружелюбны к Наваки и не разделят его взглядов на жизнь, ничто ему не мешает взять их генетический материал и потратить годик, чтобы наплодить лояльных и цивилизованных потомков, этих варваров, которые будут считать его богом-создателем. Да и ввести образование ниндзя-свиней для них тоже будет полезно для него и его тайной организации. Добравшись до дочерней скрытой деревни в сопровождении 10 любимых 14-летних учениц, среди которых была пара красоток, похожих на Микото, пара красноволосых красноглазых девушек, похожих на Карины, и еще много девушек с чертами Орочимару и Цунади, или девушек, играющих костяными синбонами между пальцев. Конечно, некоторые были его племянницами, но и Наваки не собирался в них пробуждать что-то вроде Шарингана. Он просто в этот раз выбрал в свое сопровождение учениц, которых решил приобщить к тайнам своих фуиновых кубов. Когда он покинет скрытую траву, эти девушки, следуя его инструкциям, будут работать с этими устройствами вместо него. Пройдя к кубу, который погрузился в стазис, остановив все производство, Наваки подключился к нему и вывел на огромный лист бумаги 3 на 4 метра, занимающий большую часть стены лаборатории, изображение нескольких часов перед тем, как некто отправил изнутри сообщение. Девушки, наблюдая весьма динамичные события сотрудничества некой организации из свиней со странной анатомией, начали уточнять у Наваки: «Мастер, получается, это мы их мясо едим? Угомонись, Это допустимые дефекты телосложения, совместимые с нормальной жизнью. Они могут ходить на двух задних копытах и использовать передние для манипуляции предметом, но все равно жрут как свиньи. Впрочем, никто не мешает нам научить их пользоваться палочками и посудой. Правда, лучше не предлагать им сосиски и тушенку, пусть даже они и не против. Они, похоже, общаются на каком-то языке. Хм, их гортани и связки мутируют, похоже, при должном обучении они смогут изучить и использовать наш язык. Остальные замечания касались фуиндзюцу и прочих технических параметров. Через 2 часа картина была раскрыта в деталях, и Наваки знал про этих свиней даже больше, чем они сами. Похоже, у них выработались какие-то боевые искусства на основе чакры тайдзюцу. Также был некий культурный уровень, а знания передавались устно. В последних поколениях этого племени наблюдался рост интереса к рукотворным артефактам и мегалитическим сооружениям, которые Наваки разбросал по всему виртуальному миру. Каждая из них несло тот или иной способ развить навыки общения и способ передать сообщение во внешний мир. Другие племена свиней тоже собирались в кучки вокруг таких сооружений из-за плодородных земель вокруг них, но эти были первыми, хотя возможно и не самыми сообразительными и способными представителями их вида, что вышли на контакт с внешним миром. Наваки изучил данные по их языку и кое-как смог состряпать сообщение в ответ. Свиньи в свою очередь были шокированы, но диалог пошел. Наваки повернулся, окинув взглядом своих учениц, и сказал: «Вот вам данные по языку, составьте им учебную программу по подготовке их до уровня генина. Я не требую от них использовать ниндзюцу, но ходить по стенам и воде они должны. Приступайте». Наваки довольно оскалился, смотря на возмущенные обреченные мордочки своих учениц. Он наслаждался тем, что теперь не он один должен тащить это дерьмо на своем горбу. 2 с лишним года танталовых мук, и теперь они окупились. У него есть армия рабов, которым он просто выдает задачу и идет трахать девок. Ну а что, ему уже, сука, 20 лет, пора пожить для себя, а не для Конохи, клана или тупо для выживания. Когда эти ученицы подрастут, то он вместо девок будет трахать уже их, и он их воспитал так, что они даже не против сделать это всем скопом, благо теневые клоны и сексидзюцу все умели использовать. Трансформируют себе члены и засадят своим подругам за милую душу. А сейчас он пока давал им всыть повариться в своей романтике, влюбленности и подростковых гормонах. Рано еще опошлять их отношения ученика-учителя обычной дикой еблей. Проще и безопаснее трахнуть того, кто в истерике не превратится в ежа из костяных игл или не поклянется на мангике Шерингане оборвать тебе бубенцы. Через день у Наваки лежали 10 разных проектов обучения свиней тайдзюцу и прочему мусору с академии. Он только сделал выжимку из лучших частей и собрал это в подобие автоматической системы обучения свиней. Одна из девочек озаботилась записать курсы обучения японского языка и письменности, и судя по тому, что остальные не принесли свои наработки по этому поводу, Наваки понял, что они посовещались перед тем, как к нему идти, и посчитали, что их потуги даже не стоит показывать. Кивнув, Наваки зарядил Фуинету всю кашу, тщательно объясняя, каким образом что делает, чтобы девочки сами набирались практического опыта. Через месяц после того, как они покинули ферму, Наваки принесли 10 свитков, из которых извлекли 10 свиней, которые выиграли в виртуальном мире и выполнили все условия, пройдя все испытания, что предоставил им Наваки. Уже прошло 100 поколений с того самого момента, как Наваки распространил свои тайные знания по виртуальному миру. И вот он получил 10 совершенных ниндзя-свиней, которые ничем не уступают собакам Инузука и даже умеют говорить, читать и писать, а их контроль чакры был на уровне Чунина. В общем, неплохой такой 100-килограммовый кусок бекона на ножках, который может убивать вражеских генинов хоть прямо сейчас. Договорившись со свиньями на человеческом языке, Наваки подписал с ними бумаги о зачислении на службу своей тайной организации. Он давал им силу и знания, а они выполняют его задания и служат в команде с их партнером, которого скоро им назначат. Были у Наваки в скрытой траве пара детишек от Суми и Нузуки, вот только ниндзя-собаку у Наваки вообще не предвиделось. А теперь, когда появились говорящие свиньи с интеллектом на уровне шиноби, таланты этих детишек расцветут с новой силой. Оценив 10 избранных, Наваки понял, что недооценил свиней. Эти твари уже вполне могли идти на курсы ниндзя-медика со своим контролем чакры, вот только сначала им нужно усвоить нюансы анатомии шиноби, что тоже планировалось сделать, но теперь более подробно и с практикой мистического копыта. Вот, наверное, Цунади взбесится, когда увидит, что ее брат научил ее любимой технике даже свинью. Кстати, этой девке уже лет 26, а она еще буха этой бабки клана Синджу просаживает в картишке и кости. Пора бы ей по-братски вправить мозги, причем желательно это сделать так, чтобы она потом дважды подумала, прежде чем влезать в долги. У Наваки, кстати, ее расписок скопилось несколько ящиков. Нужно будет приобщить эти бумаги к воспитательному процессу. Кстати, она еще и Шидзуни таскает за собой, а ей сейчас лет 5-6. Это вообще залет, сестричка. Раньше, когда Дан умер, ей был всего один год. За ней первые годы присмотрел приют. Но до того, как война кончилась, Цунади не смогла продолжать службу ни медиком, ни боевой единицей из-за гемофобии. Хирузин отправил ее в Коноху. Она сразу же забрала Шидзуни себе, воспитывая и обучая ее как родную дочь. Вот только сидеть в тылу без каких-либо возможностей поменять ситуацию, пока другие умирают на войне, было весьма тяжело для нее. Она начала бухать, спускать пар на азартных играх и в один прекрасный день подхватила Шидзуни и съебалась в туман. Может, Анбу с Хирузином и были в курсе, где она пропала, но только совсем приблизительно по новостям от всяких аристократов, которым она поправляла здоровье за огромные бабки, чтобы просадить их в казино и смыться, наделав огромных долгов. В общем, счета, приходящие на клан Синджу, стали лишним поводом всем побочным кланам съебать с этого корабля. А Наваки не особо их держал, не особо афишируя то, что он покрывал эти долги с совместного с Хирузином сталелитейного предприятия. С недавних пор, как руки скрытой травы стали посвободнее и подлиннее, Наваки начал финансировать информационную сеть. То, что они помимо ширпотребной водяры продают самое элитное и дорогое пойло в этой помойке, помогло скрытой траве обзавестись связями и агентами во всех мелких и больших странах. Афуиновые пейджеры местного разлива за авторством Наваки помогали ему быть в курсе самых свежих новостей всего мира. Теперь Наваки знал, где и когда бухала его сестра сегодня с поминутным отчетом, и не только она. Пока он решил, что под конец его отпуска не мешало бы остепенить эту алкоголичку и притащить ее на обратном пути в Коноху. Заодно растрясут с ней на пару несколько скрытых деревень, вытащив из их лап соклановцев бабули. Его детишки сейчас уже были по 14 лет, в скрытой траве у них ранг Джоунина и у некоторых даже С-ранг без всяких там Макутановых и Бикугановых читов, и вполне могли поучаствовать в этих рейдах как основная ударная сила, пока он с Митой Цунади будут гордо оценивать их работу не галерки. Так и решили. Как только управились и расставили своих людей в скрытой траве и дочерних деревнях, которых уже было больше 70, Наваки подоил избранных внучат на яйцеклетки и семя и заложил третье поколение суперниндзя в инкубаторы. Когда он начал один за одним их распаковывать, то невольно захотелось все бросить и забыть об этом еще на полгода, к моменту, как в Коноху уже соберется. Но взяв яйца в кулак, он начал вытаскивать из виртуальных академий ниндзя этих самых своих правнучков. Вроде бы у них все в порядке, пусть их мамаши и испустили дух. Вот только пары маленьких рожек у большинства девочек и мальчиков были зловещими звоночками для Наваки. Наверное, зря он решил всем им по шикацумики оформить. Пусть и в остальных детишек это было только на пользу. И вот теперь гадай, кто из них инкарнация мудреца шести путей, кто Кагуя, а кто Хамура. Он, пронаблюдав за мальчиками и девочками месяц, Наваки понял, что эти рожки вроде совершенной формы шикацумики, а пробужденные бьякуганы, макутаны исцеляющие чакра Амайю Зумаки, в совершенстве интегрировались в их тела, сделав их просто чудовищно крепкими и живучими, хоть часть чуни надавая и отправляя рубить на униимов. Убедившись в правильности пчелы их меда, Наваки поручил их обучение и прочие дела деревни своим любимым ученицам, чмокнув их в засос, не обделив вниманием своих цепких лап, их упругие попки отправился ловить Цунади. Пока без бьякуганистых детишек и бабули, он собирался преподать этой алкашке урок, и свидетели были не кстати. 35. Цунади, как обычно, никого не трогала, заряжала мелочь в автомат и дергала за руку однорукого бандита, но вдруг деньги начали выпадать обратно с процентами. Не к добру это, пора сматывать удочки. Она собрала выигрыш и, подхватив маленькую Шидзуни, быстро поменяла город, в котором играла. В первой же забегаловке она увидела, как три мужика играли в карты и попивали какое-то новомодное пойло по цвету, напоминающее чай. Покушав с маленькой Шидзуни, она все-таки не смогла себя удержать в руках и пошла за стол к этим игрокам. Присев, она посадила на соседний стул Шидзуни и спросила: «На что играем? Примите нового игрока». Мускулистый мужик с темной кожей в белой майке и светлыми дредами окинул ее взглядом, приподняв бровь. Он явно из страны молнии. Он переглянулся с темноволосым стройным бледным мужчиной, который окинул Шидзуни своими темными глазами и кивнул. Третий был светлокожим стройным длинноволосым парнем с каштановыми волосами. Он широко ухмыльнулся, достав из ниоткуда леденец и протянул его обрадовавшейся Шидзуне, пока темноволосый сказал: «Играем на интерес, просто чтобы убить время, если вас это не затруднит, две маленькие госпожи, можете скрасить нам время своей прекрасной компанией». Цунади поджала губы и спросила: «Ну, на интерес не интересно, неужели у парней, которые потягивают виски пятилетней выдержки, нет денег, чтобы развлечь даму острыми ощущениями от реальных ставок?» Парни снова переглянулись, и длинноволосый, снова вытащивший по волшебству четвертый стакан, налил на дно немного виски, подставив его Цунади, пока брюнет, улыбнувшись, согласился с Цунади. И правда, в прекрасной компании можно было бы сыграть и на деньги. Какие будут начальные ставки? И тут все завертелось. Карты то шли, то нет, виски в стакане постоянно сменялось. В один прекрасный момент Цунади перестала считать, сколько бутылок они сменили. Парень с длинными волосами заботливо баюкал уснувшую Шидзуне. Он упоминал, что у него есть сестра его возраста. Цунади к своему шоку отыграла миллион рё, но сама понимала, что это просто мелочь в ее руках. Она за день сливает суммы в раз 10 больше. «Простите, но время позднее, Ден. Проведи дам в их номер». Цунади, ухмыльнувшись, покосилась своим плывущим взглядом на парня с Шидзуне в руках. Нехотя образ другого человека накладывался на него. Похожее смазливое лицо, прическа, только цвет волос и одежда другая, но ей нравился этот цвет волос, он напоминал ей младшего брата. Когда они прошли к комнате, которую недавно, как только поняла, что игра затянулась допоздна, сняла Цунади, парень заботливо уложил Шидзуне, прикрыв одеялом, и встретился взглядом с Цунади, невольно соскользнув взглядом на ее декольте, отчего густо покраснел, едва удерживая дрогнувшую улыбку. «Наверное, я пойду. Тебя зовут Ден?» «Да, госпожа. Ты охраняешь того парня?» «Да. Какой-то ты зажатый. Может, сыграем в карты?» «Думаю, я еще не спешу спать, и мы успеем пообщаться за игрой». «На что? Будем играть?» «Хаэм, а что ты предлагаешь?» Парень сглотнул, краснея, и немного помялся. Цунади вдруг осознала, что он моложе ее. Впрочем, вспомнив брата, она ухмыльнулась и, почувствовав себя свободнее, просто усадила парня на свою кровать и неуклюже начала тасовать карты. Сначала на поцелуи в щеку, потом она позволила ему немного больше и дала его крепким рукам сделать ей массаж. Наверное, ей вдарил в голову виски или сыграло сходство с ее бывшим возлюбленным Даном. Она с ним выбрались в коридор, оставив Шидзуне позади, и сплелись в страстном глубоком поцелуе, в котором больше инициативы проявляла Цунади. Парень был на удивление неинициативным и, возможно, неопытным, предпочитал позволить Цунади вести. Когда она спросила, где тот остановился, тот отвел ее в небольшую комнатку на одного человека. Цунади с радостью отметила: похоже, их господин достаточно богат, чтобы каждому охраннику выделить личный номер. Она уже повалила парня, придавив его лицу своими огромными сиськами, когда задумалась, какого черта она творит. Но тут руки парня, блуждая по ее телу, невольно задели пару чувствительных мест, и порция гормонов затуманила уже и так пьяную голову блондинки. Впившись в губы парня, она нащупала: огромный. Простите, что? Он слишком большой. Нет, не переживай, это неплохо, даже хорошо, наверное. Вспомнив, что у брата тоже там чудовище в штанах, она решила развеять комплексы этого парня. Сама того не понимая, она решила довести дело до конца, лишь бы не оставить у этого парнишки неприятных комплексов. Очевидно, что у него это, если не первый, то явно, что предыдущий опыт был нерадужный, оставив плохие воспоминания. Иногда ее медицинский опыт говорил ей слишком много, и в этот раз она решила совместить лечение этого парня с удовольствием и без особых прелюдий плюнула в ладошку, смазала здоровяка и села верхом. Уф, простите, ничего, я уже привыкла. Сейчас немного подождем и будем двигаться дальше. Вжившись в роль доктора, Цунади почувствовала себя увереннее и начала понемногу двигаться, но без особых ухищрений просто скакала на члене, пока вдруг не выгнулась в спазмах, сжимая киской член парнишки с чудовищной силой неосознанно напитанных чакрой мышц. Она уже переживала, что травмирует его, но член оказался весьма крепким и твердым. «Так ты не совсем прост. Вы тоже очень сильная и умелая женщина». Цунади покраснела. Всего-то пару раз по-быстрому трахнулась с Даном, и то у него не хватало выносливости, чтобы она хорошенько кончила. Невольно задвигав бедрами, Цунади решила все-таки покорить здоровяка этого парня, выжав с него в свою матку порцию семя. Сегодня у нее безопасные дни, так что даже противозачаточное ниндзюцу не нужно. Вот только она поняла, что парень крепкий орешек. Она сама кончила дважды, но он еще держался. В один момент ее уложили на спину, и парень, закинув ее ножки себе на плечи, начал долбить ее матку самостоятельно. Цунади осознала, что он немного осмелел или просто у него кончилось терпение из-за того, что она не могла нормально довести его до оргазма. Смирившись, она в обиде поджала губы, позволив ему творить с ее киской что ему угодно, но вскоре она осознала, что это была ошибка. Когда она кончила в седьмой раз подряд, то алкоголь уже выветрился с ее башки, но она не спешила менять свое решение, а наоборот начала в полной мере наслаждаться этой ошибкой, совершенной по пьяни. Когда ее уже начали долбить по собачьей при толчках, подкручивая член, чтобы он истязал ее матку с особой жестокостью, она поняла, что ее наебали. Этот парень явно опытный медовый шиноби. Вот только его услуги были весьма хороши, да и достались ей практически за красивые глазки. Потому она решила воспользоваться ситуацией и набраться опыта у профессионала. Тем временем она сбилась со счета, сколько раз кончала, а этот парень все еще не кончил. Когда ее уже начало раздражать происходящее, они снова оказались лицом к лицу и слились в страстном поцелуе. Цунади почувствовала, как ее онемевшую от удовольствия матку затопило обжигающее чувство. В нее ворвался поток бушующей чакры и горячей спермы. Она не могла сопротивляться нахлынувшей волне удовольствия и просто наблюдала, как прочный канал чакры вливал в ее очаг чакры непрерывный поток чакры. Что? Что происходит? Подняв взгляд с живота на лицо своего мучителя, она увидела насмешливый взгляд Наваки. «Так, братик, мне стоило догадаться, когда я увидела этот огромный дайкон. Только одно существо может иметь это вместо члена. Не объяснишь, к чему ты тут нарушаешь все возможные табу? Мне нужно было добраться к твоему очагу чакры, но вряд ли ты послушно выгнешь попку и позволишь мне засунуть тебе мою руку по локоть в попку. Ага, кончить родной сестре в матку более разумная идея. Боже, откуда ты все это выучил? Ты что, обучался на эту самую медовую специальность шиноби? Нет, просто знание анатомии и фантазия. Понятно, так можно было и так. Кстати, может, вынешь его из меня? Я понимаю, у тебя просто крыша потекла, сестринский комплекс и все такое. Но давай все это останется только между нами. Я серьезно, Мита сама нас убьет за такие шалости. Это не помастурбировать в ванной. Это уже пиздец. Не могу, сестренка. Нужно питать твой очаг чакры сенчакрой. Что? Сенчакра? И прекрати это. Прекрати двигаться, мы не можем этим заниматься. Прости, сестренка, но твоя киска слишком хороша. Она меня просто высасывает, искушая наполнить ее спермой твоего маленького братика. Сука. Ну хватит. Разблокируй мою систему циркуляции чакры. Не могу. Пока чакра передается, ты останешься бессильной, потому братишка позаботится о старшей сестренке. Цунади надула в обиде губки, пока ее таранил член Наваки, отчего ее упругие груди содрогались и эротично покачивались. Вскоре Цунади закусила губу, выгибаясь в полной тишине от оргазма. Очередная порция горячего семени окатила ее матку, заставив ее бросить мстительный взгляд на брата. Но тот, как назло, начал кончать в ее живот, будто дразня Цунади и пытаясь переполнить ее, отчего вскоре просто не стали весьма неприятным зрелищем. Цунади, стоя на корточках, тяжело дышала, томясь в противоречивых чувствах. Он якобы ее младший брат, но они с самого детства были на удивление близки, и она даже испытывала некий интерес к его большому размеру. Но это было табу, потому она отрицала эту возможность. Но теперь, когда он уже имел ее как безумная псина, она как бы и должна его оттолкнуть, но все же часть ее детских фантазий и образы, на которые она впервые мастурбировала в юности, заставляли ее оттягивать тот самый миг, когда член братишки покинет сестренку и они сделают вид, будто этого никогда не происходило. Еще пару секунд, может минут, можно и насладиться исполнением давних запретных фантазий. Когда Наваки вытащил из нее член, ее матка исторгла на простынь белую густую лужу семени. Наваки притянул Цунади за затылок и, открыв ей ротик, вставил головку, а она с обиженным взглядом начала сосать. Порция семя начала, пульсируя, вливаться в жаждущее горло сестренки, которая поморщилась, но все же высосала все, не уронив и капли мимо рта. Наваки улыбнулся и, снова уложив Цунади на чистый кусок кровати, приставил член к ее попке, испачканной вытекающим из киски семенем. «Что ты? Ах, сука! Прости, сестренка! Пусть я не буду первым в твоей киске, но эту дырочку я застолблю за собой. Расслабься и получай удовольствие». Наваки, используя мистическую руку, воздействовал на животик сестры, и ее попка стала мягкой и податливой, принимая всего здоровяка Наваки в себя под ошарашенным взглядом сестры. Несколько толчков, и она начала чувствовать волны непривычного наслаждения от своей попки. Не прошло много времени, как она кончила, чувствуя, как ее заполняют новой порцией согревающей нутро жидкости. «Грязный извращенец! Прости, но я уже давно собирался заполнить все отверстия своей глупой сестренки. Просто сегодня ты на удивление смирная и податливая. Думаю, пока мы будем добираться к бабуле, мы успеем пару раз повторить, пусть и не так долго, как сегодня, но я все же порадую голодную матку сестрички свежей порцией любви младшего братика. Это больше не повторится». Конечно, это не прекращалось с того дня и даже не прекратилось, когда они встретили Мита. Та просто пожала плечами и отсосала член Наваки на глазах у его старшей сестры. Она с особым удовольствием смаковала взгляд Цунади, у которой рушилось мировоззрение от вида благородной принцессы Узумаки и ее бабули, которая голышом скачет верхом на ее собственном внуке. А когда та выпустила три хвоста из плотной голубой чакры, сверкая ярко-голубыми глазками с вертикальным зрачком, она осознала: «Ты превратил меня в джинчурики?» «Не совсем. Это скорее псевдо-джинчурики и, возможно, псевдо-биджу. Я только недавно усовершенствовал свои методы, и теперь он безопасен для инициации других людей. То есть ты ужалил меня своим членом в матку, и теперь я стала одной из вас?» «Точно. Бреет». В общем, Наваки несколько недель потратил на совместное изучение тела Цунади и ему, а точнее, она сама смогла доказать себе, что теперь она частично превращается в хвостатую. Вот только пока ее чакра и по качеству, и по объему совсем не тянет даже на самого слабого демона. А вот бабуя однохвостого Шукаку со своими тремя хвостами напрягла бы. Таким образом, Цунади поняла то, чтобы быть уверенной в своем здоровье, ей придется оставаться вместе с Наваки и его оборудование для диагностики своей чакры. Кстати, что мы делаем в деревне скрытой травы и почему тут так много девочек с глазами, похожими на Орочимару? 36. Долго пришлось терпеть попытки Цунади пробить мою скорлупу. Когда она узнала, что я насобирал ее яйцеклеток и наплодил ей несколько десятков хуй пойми кого, уже было страшно, но когда она поняла, что у нее десяток детей подросткового возраста от Орочимару, она решила выебать и высушить своего братишку. В переносном смысле. На самом деле она набросилась и, не сдерживаясь, отпиздила Наваки, особое внимание уделяя попыткам поломать его кости. Но Наваки не просто так считал себя мастером тайбзюцу, потому максимум, что она добилась, это набила ему пару глаз, заплывших синяками так, будто его пчелы покусали.